Глава 21. Старый знакомый. С трудом разлепив веки, тут же зажмуриваюсь от яркого света, бьющего по глазам. Рассвет. Небо ясное, будто и не было ночной бури. Вопреки моим ожиданиям, я все-таки уснула и даже не заметила, как это произошло. Судя по общей усталости и пульсирующей в висках боли, сон продлился недолго. Смотрю на жнеца, сидящего с закрытыми глазами рядом со мной, привалившись к толстому корню. Спит? Все тело затекло от лежания в неудобной позе, поэтому я как можно тише стараюсь распрямиться, чтобы не потревожить сидящего рядом парня. Рассматриваю его безмятежное лицо с красиво очерченными формами, которые притягивают взгляд, несмотря на все мои старания не пялиться. Вдруг понимаю, что впервые подумала о нем как о человеке противоположного пола. Это заставляет ненадолго замереть. Против воли, разглядывая его с еще большим интересом. То ли я плохо старалась не шуметь, то ли он вовсе не спал, но как только я сажусь, жнец тут же открывает глаза и смотрит на меня. Несколько бесконечно долгих секунд смотрим друг другу в глаза, отчего щеки невольно теплеют. Первое отвожу взгляд. Выбираюсь из укрытия, прикрывая зевок тыльной стороной ладони и потягиваюсь всем телом. Земля и трава вокруг влажные после ночной грозы. Вдыхаю свежий аромат дождя и мокрой земли. Жнец тоже покидает укрытие, выпрямляется в полный рост и начинает разбирать место ночлега. С легкостью отбрасывает прочь молодые деревья, собирает и сворачивает пленку. Когда убирает ее в рюкзак, достает оттуда и передает мне сразу пару яблок. Видимо, что-то отражается на моем лице, потому что он сочувственно смотрит на меня и говорит: «Надоела фруктовая диета? Попробую сегодня поймать рыбу». Удивленно смотрю в ответ, а затем спрашиваю: «Зачем это тебе?» «Не понял», нахмурив брови, озадаченно произносит он. «Ну, предполагалось, что я должна сама добывать себе еду, но ты почему-то все время делаешь это за меня». Он пожимает плечами. «Не могу же я заставлять тебя голодать. К тому же я нахожу еду быстрее, чем это сделала бы ты», с легкой улыбкой сообщает он, как само собой разумеющееся. «А почему сам не ешь? Тебе дали что-то вроде стимула, и теперь тебе не нужна еда и вода». «Что-то вроде того. Стимул разработан на основе того стимулятора, который мы принимаем. Его действия хватает примерно на месяц. В это время нам не нужна пища, жидкость и сон. Когда действие стимулятора проходит, организм должен восстановиться минимум в течение суток. Конечно, лучше, если пройдет пара дней, а потом с легкостью может усвоить новую порцию». «Крутая штука», – произношу впечатленно. А потом вспоминаю свое состояние после приема стимула и меняю мнение, но не говорю об этом вслух. «Так и есть. А стимул – это слабое подобие стимулятора». Жнец поднимает взгляд к небу и делает глубокий вдох. «Ладно, нам уже пора. Думаю, скоро должен появиться один из дронов. Удивлен, что этого до сих пор не произошло. Пойдем к лодке». «Хорошо, пойдем». Съедаю одно яблоко по пути до источника пресной воды. Там вдоволь напиваюсь и умываюсь. Спешу вслед за жнецом к берегу, на ходу разделываясь со вторым кисло-сладким плодом. Вопреки моим опасениям, лодка оказывается на месте. Напарник надевает маску, быстро спускает плавсредство на воду, а затем мы наблюдаем, как в нашу сторону летит дрон, зависает над нами, а когда садимся в лодку, улетает прочь. Благодаря этому жнец сразу же сам берется за весла и отталкивается от суши, отплывая все дальше и дальше от острова. Легкий бриз, шум волн и мерное покачивание лодки клонят меня в сон. Сажусь поудобнее, кладу голову на корму и прикрываю глаза, положив согнутые в локтях руки на лицо. Надеюсь поспать хотя бы час до того, как надо будет сменить жнеца. Общая усталость и скверный ночной сон делают свое дело. Я незаметно отключаюсь. Просыпаюсь и резко сажусь. Оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, где я и что происходит. А происходит интересное. Жнец достал из воды весла, которые уже давно высохли, и мой спутник просто сидит. Лодка каким-то непостижимым образом плывет сама. Кругом по-прежнему одна вода, сейчас не видно даже самого крохотного островка. Зато видна внешняя стена кольца. Мы подплыли к ней довольно близко. Солнце клонится к горизонту, и я понимаю, что проспала практически весь день. Но как же дроны? Почему ты меня не разбудил? В ответ жнец только пожимает плечами. Давно мы плывем без весел? На этот раз утвердительно кивает. На этом наш разговор заканчивается. Потягиваюсь, разминая затекшие мышцы. Сажусь поудобнее, достаю из рюкзака воду и мясо. Ем молча, наблюдая за жнецом. Он просто сидит напротив. Уверенно, взгляд его направлен вперед, а потому, как он иногда поворачивает голову, можно сказать, что он ведет наблюдение за местностью. Вот только смотреть тут особо не на что. Вода и внешняя стена. Вот и все. Весла, которые жнец достал из воды, совсем сухие, а это значит, что мы и правда плывем по течению довольно долго. Как жнец его нашел? Да в сущности, какая разница? Главное, что так мы продвигаемся гораздо быстрее, чем на веслах. Так продолжается несколько часов. Солнце уже давно скрылось за высокими стенами спирали, на окружающий мир медленно опускается ночь. За все это время дрон пролетал над нами несколько раз, но надолго не задерживался, ведь ничего интересного не происходит. Мы просто сидим, в то время как лодка плывет самостоятельно. Несколько раз замечаю небольшие стайки мелких рыбешек, которые плещутся у самой поверхности воды и расплываются в разные стороны, стоит только лодке приблизиться к ним. Но что удивляет больше всего, так это то, что за все это время нам на пути не попадается ни одного, даже самого крошечного островка. Такими темпами нам придется разворачивать лодку, чтобы начать искать ключ, без которого просто-напросто не удастся попасть на следующий этап испытания. Когда темнеет настолько, что уже с трудом можно различить напарника, сидящего всего в полуметре от меня, он снимает маску и говорит. «Спать придется в лодке. Думаю, к завтрашнему утру мы уже доберемся до двери, ведущей на следующий круг». «Почему нет островов? Нам ведь нужно будет найти ключ». «Если по пути не встретим ни одного острова, то поищем ключ на берегу. Скорее всего, организаторы предусмотрели возможность того, что кто-то наткнется на это течение и приплывет быстрее остальных. Отдыхай. Если что-то случится, я тебя разбужу». «Хорошо», – тихо произношу я, а затем зачем-то добавляю. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Ева», – говорит жнец и надевает маску. Стараюсь устроиться поудобнее, но получается не с первого раза. Хочется уже выбраться на твердую поверхность земли. И если завтра утром мы окажемся на берегу, я буду несказанно этому рада. Конечно, при условии, что нам не придется возвращаться на поиски ключа. Просыпаюсь ближе к утру от короткого, жалящего прикосновения моего спутника. Понимаю, что у меня затекла каждая мышца. Сажусь и подтягиваюсь, стараясь хоть немного размяться в столь неудобных условиях. Жнец сидит ко мне спиной. Вижу, как напряжены его плечи. От этого мне становится тревожно, и сонливость как рукой снимает. «Что случилось?» – спрашиваю хриплым после сна голосом. Жнец ненадолго оборачивается, а затем кивком головы указывает в ту сторону, куда только что смотрел. Перебираюсь поближе к нему и смотрю в том же направлении, куда и мой спутник. К нам приближается лодка. Сейчас она еще далеко, и я не могу рассмотреть тех, кто в ней сидит. Но движется она гораздо быстрее, чем наша, хотя плывет по тому же течению. «Они работают веслами?» – предполагаю я. Жнец кивает. «Понимаю, у него зрение работает лучше моего, поэтому он может разглядеть больше подробностей. Но обсудить мы ничего не можем, потому что в той лодке тоже есть жнец, и снимать маску моему напарнику просто небезопасно. Но я все равно спрашиваю. Что будем делать? Вряд ли у добровольца в той лодке добрые намерения. Может, тоже взяться за весла?» Жнец через пару мгновений кивает и указывает в противоположную сторону. Сначала я даже внимания на это не обратила, но теперь вижу, что мы практически завершили прохождение этого кольца. Плыть до места, где встречаются внутренние и внешние стены, остается всего ничего. Но то, что у нас все еще нет ключа, открывающего проход на следующий этап, волнует меня довольно мало. Меньше всего сейчас я хочу встречаться с другим участником на небезопасной территории. Берусь за весла и стараюсь как можно быстрее убраться отсюда. Защищаться на твердой поверхности земли будет гораздо удобнее. По крайней мере, я на это надеюсь. Надежды на то, что встреча с другим добровольцем пройдет мирно, крайне мало. Налегаю на весла, но понимаю, что силы не равны, ведь лодка приближается все стремительнее, а это значит, что тот, кто сидит в ней, гораздо сильнее меня. До берега остается не больше 30 метров, когда я, наконец, вижу приближающегося ко мне соперника. Все внутренности холодеют, когда я узнаю этого человека. Не зря я опасалась. Эта встреча не принесет ничего хорошего. Злобная ухмылка, расплывшаяся по его лицу, говорит о том, что он тоже меня узнал. И сейчас мужчина исполнит все свои угрозы и убьет меня за то, что добровольно не отдала тогда ключ, с трудом добытый на задании в неприступных отрогах. Да, это именно тот, кто пытался затащить меня на скалу за веревку, по которой я спускалась вниз. Все то же злое выражение лица, ледяные голубые глаза и кривой нос. Да уж, пожалуй, это самая нежелательная встреча за всю мою жизнь. И я понимаю, что избежать ее не удастся ни под каким предлогом. Он уже практически догнал меня. Придется искать решение здесь и сейчас. И делать это надо как можно быстрее, ведь уже через несколько секунд он догонит меня, а до берега за это время я доплыть никак не успею. Но сдаваться я не собираюсь. Работаю веслами на пределе возможностей. Руки давно дрожат от усталости. До берега остается меньше 10 метров, когда преследователь догоняет меня. Его лодка врезается в нашу на полной скорости, отчего нас разворачивает. Одно весло выскальзывает из моей руки и падает в воду. Быстро достаю второе из воды, чтобы не потерять и его. «Думал, ты давно сдохла, но теперь даже рад, что нет. У меня будет возможность прикончить тебя самому», — довольным голосом сообщает преследователь. Понятия не имею, что ему сказать. Просить о пощаде? Вот уж он повеселится. Поэтому я молчу, лихорадочно соображая, что делать дальше. На ум ничего не идет. Бросаю взгляд на жнеца, который сидит, стиснув руки в кулаки. Такое ощущение, будто он едва сдерживается от того, чтобы не броситься на мою защиту. Я до такой степени привыкла во всем полагаться на него, что сейчас испытываю растерянность от того, что вынуждена разбираться с трудностями сама. Это открытие заставляет меня разозлиться. В последние 2 года я разбиралась совсем сама, а неделя, проведенная в полигоне, и несколько дней в спирали в какой-то степени расслабили меня, и мне это совсем не нравится. «Отвали от меня!» Грубо говорю оппоненту, краем глаза замечаю подозрительную активность жнеца. Он поднимается на ноги и смотрит куда-то за борт, что, впрочем, вообще никак не отвлекает мужчину, решившего меня убить. «А то что? Покажи, на что ты спа...» Договорить он не успевает. Сильный толчок откуда-то снизу заставляет обе лодки сильно покачнуться. С трудом удерживаюсь на месте, ухватившись за борт. Мой жнец с громким всплеском падает в воду. Вскрикиваю от неожиданности и бросаюсь к тому борту, за которым он только что скрылся, позабыв о реальной угрозе со стороны добровольца. Прозрачная вода позволяет разглядеть происходящее недалеко от поверхности. От страха внутренности превращаются в камень. Акулы. Огромные белые монстры кружат рядом с нами на глубине не больше 3 метров. В теории, если оставаться внутри лодки, то опасность мне не угрожает. Но где же жнец? Я не вижу его. Собираюсь перебраться к другому борту, чтобы посмотреть с той стороны, но резко отшатываюсь, когда за него хватается мой преследователь, который тоже свалился в воду, а я этого даже не заметила. Его лодка вместе со жнецом отплывает от нас чуть ближе к берегу, что заставляет парня ругаться такими неприличными выражениями, что уши в трубочку сворачиваются. Но не в этом проблема. Он начинает подтягиваться, заставляя мою лодку опасно накрениться. Вода вот-вот хлынет потоком, что может перевернуть средство передвижения, поэтому я отползаю на противоположный борт в надежде создать противовес, но понимаю, что своими действиями только помогаю сопернику. Не найдя лучшего решения, размахиваюсь ногой и пинаю его по лицу. Удар выходит удачным, попадаю прямо по многострадальному носу. Слышится хруст, А затем за потоком брани изо рта следует поток крови и сломанного носа. Алая жидкость заливает все вокруг – лицо пострадавшего, его одежду, борт лодки, в которой он вцепился, что есть силы одной рукой. В которой он вцепился, что есть силы одной рукой, второй зажимает нос, но уже поздно. Кровь попала в воду. Акулы будут здесь через несколько мгновений, инстинкт не перебороть. Злобный мужчина, видимо, тоже понимает это, поэтому с удвоенной силой старается забраться в спасительное суденышко. Но если у него получится, то меня не ждет ничего хорошего, и на корм кровожадным рыбам пойдет уже мое тело, а я не могу этого допустить. Адреналин кипит в крови, заставляя руки действовать самостоятельно. Хватаюсь за единственное сохранившееся весло и бью противника по голове один раз, затем сразу второй, в надежде хоть немного дезориентировать. И вот так везение, он, наконец, отцепляется. А я при помощи своего импровизированного орудия стараюсь отплыть хоть немного подальше. С одним веслом плыть вообще невозможно. Хорошо еще, что течение на моей стороне. Глаза расширяются от ужаса, когда я вижу сразу несколько больших плавников, появившихся на поверхности и направляющихся прямиком к добыче. Вот и все. Я убила еще одного человека. Да, он еще жив, но продлится это недолго. И пусть выбор был между моей жизнью и его, но это не делает меня меньшим монстром. Я не лучше тех, кто идет на преступление преднамеренно. Ничем не лучше. Отворачиваюсь, чтобы не наблюдать за сценой жестокой расправы. Смотрю по сторонам. Стоило бы еще зажать уши, чтобы не слышать крик отчаяния и боли, который, впрочем, длится недолго. Глаза сами, помимо воли, смотрят в ту сторону, и я едва сдерживаю тошноту. Глаза сами, помимо воли, смотрят в ту сторону, и я едва сдерживаю тошноту. Огромные рыбы совсем рядом, а вода вокруг них окрашена в красный. Кажется, кровь повсюду. Отворачиваюсь и смотрю на берег, который с каждым мгновением все ближе и ближе. Лодка моего соперника уже причалила, и жнец выбрался на землю. Да и я уже вот-вот буду там же. Вот ведь ирония. Все случилось буквально в нескольких метрах от спасительной земли. Но не это меня заботит. Где же жнец? Мой жнец. Не вижу его на поверхности. Не верю, что акулы могли причинить ему вред. Ведь если вспомнить гигантского паука, которого напарник назвал Калио, то тот вообще не проявил к жнецу никакого интереса. Из-за этого я думала, что у него есть какая-то чудоспособность против монстров. Что же делать? Я не могу уйти без него. Да и куда идти? У меня ведь нет ключа от злополучной двери, ведущей на следующий круг. Лезть в воду, чтобы искать напарника – идиотская идея. Акулы разорвут меня на куски еще до того, как я успею что-нибудь заметить. Выбираюсь на берег. В отчаянии провожу раскрытыми ладонями по волосам, ногтями царапая кожу головы. У меня нет никакого решения. Я готова рыдать от бессилия. Краем глаза вижу движение. Поворачиваюсь в его сторону и наблюдаю, как жнец, приплывший сюда с кривоносым, отходит прочь от лодки к стене. Все ясно. Собрался вызвать спасительный лифт, который все это время дежурит на самом верху, прямо над дверью. Чтобы хоть как-то отвлечься и не впадать в истерику, решаю смотреть окружающую сушу в поисках ключа. Ведь дверь на следующий этап прямо передо мной, а попасть я туда не могу. Берег не настолько большой, чтобы здесь можно было много где спрятать ключ. Чтобы обыскать все приметные и неприметные места, у меня уходит от силы минут 20. Жнец уже давно поднялся на стену и, видимо, ждет транспорт, потому что до сих пор я не слышала шума двигателей. Мой напарник так и не появляется, отчего мне с каждой секундой становится все тяжелее дышать. На меня все-таки накатывает паника. Нет, не за себя. Несмотря на то, что он оказывал мне неоценимую помощь, я уверена, что в моих силах справиться самостоятельно. Я волнуюсь совсем не об этом. Он не мог умереть, я в это верю. Но как помочь ему, как спасти, да и просто где искать? У меня нет ответов на эти вопросы. Я в тупике, не знаю, что делать дальше. Сначала я не собиралась этого делать, но потом убедила себя, что упускать этот шанс было бы глупо. Да и лучше что-то делать, чем совсем бездействовать. Поэтому я опускаюсь до мародерства. Обыскиваю лодку и рюкзак убитого мной и акулами добровольца. Забираю оттуда все полезное. Половину бутылки воды, зажаренное на костре мясо, немного фруктов, веревку и нож. Больше там ничего нет. Подняв взгляд, инстинктивно отшатываюсь в сторону, заметив, что прибило к берегу рядом с лодкой, которую я сейчас обыскиваю. Тело. А точнее, то, что от него осталось. Ног нет. Одна рука отсутствует полностью, вторая – до локтя. Левый бок превратился в лохмотье из кожи, костей и внутренностей. Нет также части головы. С трудом его узнаю. Мне становится тяжело дышать. Слезы подкатывают к глазам, когда я представляю, что что-то подобное могло произойти практически с единственным человеком, который был добр ко мне здесь. Руки и ноги сводят от чувства беспомощности. Не могу пошевелиться. Жнец рисковал ради меня всем. Снимал маску и помогал, действуя против правил. А я? Не могу сделать абсолютно ничего. Но и сидеть на месте тоже нельзя. Это подвергает меня опасности, а это, вероятно, последнее, чего хотел бы мой жнец. Если он еще жив, то я должна действовать. Должна победить не ради себя, а ради него. Сейчас мы поменяемся местами. Пусть и на расстоянии, но я буду заботиться о нем. Надеюсь, акулы уже уплыли, ведь времени прошло немало. Собираюсь перебраться в свою лодку, чтобы отплыть от берега на поиски ключа, когда внимание привлекает странный проблеск со стороны мертвого соперника. Смотрю туда и глазам своим не верю. Правая часть туловища каким-то чудом не пострадала, и сейчас там, в нагрудном кармане, я вижу то, от чего хочется протереть глаза. Настолько это кажется нереальным. Подхожу к телу с некой опаской, хотя сама не понимаю, чего боюсь. Никакого вреда он больше не в силах причинить. Собираюсь с духом, изо всех сил борясь с подступающей тошнотой, и наклоняюсь поближе. Зрелище ужасное. Никому не пожелаю увидеть такое вблизи. Крови нет, но кожа и плоть безжалостно разодраны острыми зубами. Закрываю рот и нос левой рукой, на миг прикрывая глаза, но тут же распахиваю их снова. Бессмысленно тянуть. Мне все равно придется это сделать. Протягиваю свободную руку к заветному карману. Осторожно открываю его пошире и быстро достаю оттуда то, что заставляет выдохнуть с облегчением. Ключ. Не задерживаясь, отступаю назад. Чувствую, как огромный груз падает с плеч, и мне становится чуть легче дышать. Обессиленно сажусь прямо на землю возле берега и смотрю на воду. Не знаю, на что я надеюсь, но вдруг мой напарник каким-то чудом прямо сейчас вынырнет из глубины. Но сколько бы я ни смотрела, это бессмысленно. Он так и не появляется. На берегу я провела уже больше часа. За это время не произошло ничего примечательного. Но срок, который я отвела себе на ожидание, давно истек. Я не могу больше ждать. Надо двигаться вперед. Если жнец сумел спастись, возможно, он сможет меня найти. По крайней мере, я на это надеюсь. Закидываю рюкзак на спину и иду к двери. Дрон безостановочно кружит надо мной, но я делаю вид, что его здесь нет. Вставляю ключ в замочную скважину. Он исчезает. Несколько секунд ничего не происходит, а потом дверь открывается. Бросаю последний взгляд за спину и, не увидев ничего нового, ни медля, ни мгновения, шагаю в открывшийся проход. Быстро преодолеваю короткий туннель, оказавшись в темном пространстве, подсвеченном на пару метров небольшими лампочками, висящими над головой по боковым стенам. Впереди тьма, в которую мне предстоит вступить. Не зря этот этап назвали мрак, ведь впереди нет ни одного проблеска света. Дома я всегда смело шагала по подобным туннелям, но там я все время была окружена другими людьми и хоть каким-то тусклым светом. Здесь же я абсолютно одна, а впереди ждет неизвестная опасность. Вспоминаю жнеца и для чего именно я здесь. Решительно беру сразу несколько факелов, стоящих в корзине у стены. Просовываю их между спиной и лямками рюкзака, чтобы освободить руки. Проверяю нож, который до этого закрепила на поясе, поджигаю один из факелов и решительно шагаю вперед, разгоняя тьму ярко пылающим огнем.